В общем, вышел Федор Иванович на пенсию и мгновенно заскучал. Сидеть на крыльце собственного дома и смотреть на улицу оказалось скучно. Внуки, мужчина уже и забыл, что такое маленькие дети, хотя, если честно, в тот момент, когда его собственные отпрыски находились в аналогичном возрасте, он дома практически не появлялся, сутками пропадая на работе, с их криками и визгами очень быстро начали раздражать, и пришлось ему искать себе дело по плечу. А тут как раз очередной виток земской реформы прошел, и в Самаре объявили выборы в губернский земский совет, куда Поповича по старой памяти, все же директор градообразующего предприятия пользовался в городе огромным авторитетом, а выход на пенсию тут ничего фактически не поменял, и выдвинули от заводского района губернской столицы. Господа, давайте все-таки придерживаться регламента. Здесь собрались лучшие люди губернии, а не торговки с воскресной ярмарки. Председательствующий взял в руку специальный деревянный молоточек и несколько раз треснул им по столу, заглушая крики собравшихся. Поскольку совет еще только-только начал свою работу, и внутренние правила еще не устоялись, выглядели собрания пока достаточно хаотично. Господин Приживалов, прошу вас продолжать, у вас есть еще 3 минуты. Так как выборы в губернский совет были непрямыми, туда могли избирать и избираться только делегаты, уже прошедшие в уездные советы, бывшему директору завода пришлось начинать с первой ступеньки. Сделать это, впрочем, оказалось несложно, у мужчины было все, что нужно для успешного старта политической карьеры. Авторитет, деньги, ну и сама возможность избираться. По действующему закону выставлять свою кандидатуру на выборах в конкретном округе могли только люди, имеющие тут собственность или проживающие тут не менее года. Норма данная нужна была, дабы избавиться от кочевников, которые с самого начала принялись выставлять свои кандидатуры во всех уездах подряд. Мол, вообще не важно, откуда избираться, лишь бы пролезть в совет. С точки зрения имперской власти толку от таких народных представителей было чуть, ну правда, чьи чаяния может высказывать такой вот перебежчик, уж точно не волости, от которой пролезет в земский совет, поэтому и была введена такая норма. И вот спустя еще 1,5 года, голосование за делегатов в губернский совет прошло летом 1844 года, Попович стал представителем заводского района города Самары. Таким образом, господа, я хочу внести предложение об открытии подписки на постройку озвученной мною 80-километровой ветки от Самары до Ставрополя. Ориентировочная сумма, которую нужно собрать, 1,5 миллиона рублей, этого будет достаточно, чтобы РЖД взялось за данный проект в наивысшем приоритете. Можно попробовать собрать всю сумму и записать ветку на губернский баланс, однако, полагаю, никто у нас этим заниматься не захочет. Уж даже не сомневайтесь, согласился председательствующий. У вас что-то еще? Да, мы обсудили этот вопрос в уезде и готовы прямо сейчас внести первые 50 тысяч рублей. Приживалов достал из внутреннего кармана сюртука пачку векселей и с хлопком опустил ее на свой стол. Жест получился более чем красивым. Зачем дорога нужна Ставропольскому уезду? Понятно, а зачем она нужна, например, Новокузнецкому? Вновь раздался голос с места, на этот раз выборного от расположенного на юге губернии города поддержали и другие представители, тратить деньги на чужую дорогу явно желающих было немного. В середине 40-х Российская империя испытала настоящий железнодорожный бум. В действительности это было больше похоже на золотую лихорадку. Темпы строительства новых участков росли буквально ежегодно, но все равно не были способны удовлетворить возрастающий спрос. В такой ситуации начало буйным цветом прорастать инициатива снизу. Пионером тут стали жители, ну и купцы с заводчиками, конечно, города Иваново. В эти времена он уже стал достаточно крупным центром текстильной промышленности и буквально задыхался из-за дороги и логистики. Железная дорога Москва-Нижний Новгород при этом проходила через Владимир и Ковров всего в каких-то 70 километрах. Вроде как близко, а с другой стороны, 3 дня пути для груженной товаром телеги. Ну, в общем, собрались там лучшие люди города, собрали денежку и отправили в столицу гонца. Мол, уважаемые железнодорожники, вы там пересмотрите свои планы, выделите нам немного дефицитных рельс, а мы это дело профинансируем на положенные 50%. И сработало. Ветку Ковров-Иваново проложили буквально за 5 месяцев, если считать от начала проектировки до последнего уложенного метра рельса. Вокзалы, склады, водокачки и прочую сопутствующую инфраструктуру еще потом, правда, достраивали чуть ли не год. но поездам ходить туда-сюда это уже совсем не мешало, и понеслось. В отрасли раньше вливались деньги десятками и сотнями миллионов рублей, в основном ради биржевой прибыли, правда, а теперь, когда появилась возможность такого целевого вложения, спрос и вовсе превысил возможности РЖД в разы. Железнодорожная отрасль потянула за собой металлургическую, тогорную, добыча угля и руды тоже не успевала за потребностями. Короче говоря, со стороны это больше походило на какой-то массовый психоз. «Господин, председатель, дозвольте?» «Конечно, Федор Иванович, вам слово». 5 минут. Глава совета все же пытался держаться в некоторых рамках приличия, хотя получалось это не всегда. Казалось бы, подавляющее большинство делегатов – люди солидные, образованные, дворяне, мещане. Из крестьян в губернское собрание смогло избраться, хотя в уездных из количества доходило местами до половины состава советов и нигде не было меньше трети, всего 4 человека. Да и те были серьезными хозяевами, имевшими не один десяток гектар под рукой. В общем, не босяки собрались, а нет. В первые разы чуть до драк не доходило, причем по самому мелочному, казалось бы, на первый взгляд поводу. Господа народные представители, Попович вышел к трибуне и принялся высказывать собственное мнение по этому поводу. Поскольку он из всех собравшихся к реальному производству был по жизни ближе всего, остальные присутствующие слушали химика с изрядной долей уважения. Вообще-то на повестке дня было утверждение состава торгово-промышленного комитета, а не вопрос железнодорожного строительства, однако тема была слишком уж горячая. Хочу обратить ваше внимание на то, что железное в любом случае будет полезно всем в губернии. Это и возможность заработать для людей и потенциальные подряды для наших купцов, ну и для моего. ХМ химического завода крайне полезная новация. Уже не первый год нам, химикам в смысле, ставит на вид опасность производства взрывчатки так близко к городу, да и запахи. Ну вы сами знаете. Так вот, постройка железной дороги к Ставрополю позволит перенести часть производств севернее Самары за пределы городской черты. Все останутся только в выигрыше. Несмотря на то, что Попович уже не был представителем завода, впрочем, он все же владел небольшим количеством акций предприятия, он по привычке отстаивал его интересы. Хоть изначально заводские цеха строились за чертой города, Самара за 20 лет стремительно выросла в размерах, и теперь обступила производственные цеха фактически со всех сторон. Подобное соседство было неудобно ни городу, ни жителям, ни самим заводчанам, но просто так переезжать на пустое место, хоть уже сейчас было понятно, что на старом просто не хватит свободной площади для дальнейшей деятельности, химики не хотели. Вставал банальный вопрос, как доставлять на предприятие живущую в городе рабочую силу, да и с транспортировкой продукции между цехами выходила загвоздка. Железнодорожная ветка, кинутая вокруг изогнутого Волгой колена, решала сразу много задач. Вопрос был только в том, найдутся ли на нее деньги. Деньги в итоге нашли. Нужный 1 000 000 рублей, с хвостиком, собрали по подписке в губернии всего за месяц, что наглядно продемонстрировало, насколько выросло благосостояние населения, и насколько больше в принципе на руках у людей стало денежных знаков. Последние 200 тысяч взяли в кредит в Первом российском банке под залог будущих налоговых поступлений, которые должны были пойти от эксплуатации дороги в бюджет Самарского земства. Саму дорогу тоже построили всего за один сезон, за зиму все подготовили, составили проект, завезли необходимые материалы, и за 5 летних месяцев прокинули однопутную колею вдоль изгиба реки. Первый состав по маршруту Самара-Ставрополь пошел уже 1 октября 1845 года. С учетом того, что в городе уже имелась ветка, идущая на Оренбург, весьма кстати загруженная, ведь на ней во многом висело снабжение расквартированных в Туркестане российских войск, и планов по постройке ветки до Уфы, Самара на глазах превращалась в крупнейший логистический узел на Волге. Оставалось только мост через реку соорудить и соединить заволжскую железнодорожную систему с основной. Пока этого еще никто не знал, но до начала постройки моста через главную реку России около Сызрани оставалось еще всего каких-то 15 лет. Глава 19. Ну, что скажете, Владимир Иванович, как вам такой вариант броненосца? Оригинально, ваше императорское величество. Капитан второго ранга Истомин был явно обескуражен обращением к нему императора по имени-отчеству. Страшно внутри, если честно, неуютно, тесно. Однако сказать что-то плохое про сами механизмы не могу, все работает исправно. Маневренность, как руля слушается. Это уже Лазарев вступил в разговор. После окончания войны он получил погоны вице-адмирала и весь Балтийский флот под начальство, так что именно Михаил Петрович фактически являлся тут главным ответственным за все происходящее. Не очень хорошо слушается, тяжеловат кораблик получился, ваше превосходительство, пожал плечами КАП-2, и на волне качает чувствительно, приятного мало. Башня хорошо крутится, опять задал вопрос я, с башней проблем нет, механизм поворота отрабатывает четко, чувствуется, что есть запас прочности под установку больших орудий. А что, Михаил Петрович, может сами слазим в консервную банку? Мы стояли на борту фрегата «Казань», который нынче работал за флагмана быстрой эскадры на Балтике и рассматривали пришвартованный к борту корабля «Ураган». В моем прошлом мире данный вымпел без всякого сомнения классифицировали бы как монитор, однако тут пока таких кораблей еще никто не знал. Так что вероятнее в будущем их всех скопом будут называть ураганами. 1200 тонн водоизмещения, 100 мм брони главного пояса, одна поворотная башня с броней в 160 мм, две стандартные наши 120 мм пушки в качестве главного вооружения. Кроме того, была идея всунуть туда торпедный аппарат, однако с самоходными минами дела пока у нас обстояли не очень, никак не желали торпеды плавать с нужной скоростью и в нужном направлении, так что пока от этого варианта отказались. А чего бы не слазить, ваше императорское величество, с готовностью согласился адмирал, а вот присутствующая же здесь на борту охрана от такого решения была явно не в восторге. Ваше величество, путь к перекинутому на борт урагана трапу загородил начальник дежурной смены в чине майора. Я настоятельно не рекомендую этого делать. Корабль новый, мало ли что может случиться, поймите правильно. Во как, я повернулся в Лазареву. И ведь ничего не скажешь, сам должностную инструкцию подписывал, по которой охрана должна препятствовать необдуманным и опасным действиям охраняемого. И вот теперь на тебе. Нет, ну если инструкция, не скрывая улыбки протянул вице-адмирал, рядом явно выдохнули и другие морячки, которых такой демарш майора изрядно смутил. Но если их главный начальник изволил шутить по этому поводу, то значит все нормально, суетиться не нужно. Кто мы такие против инструкций-то? Тем более самим императором-то утвержденный. Ну что ж, обойдемся без экскурсий. В порт придем, там пришвартуемся покрепче и можно будет посмотреть поближе, принял Соломоново решение я. А пока и правда, это будет лишним. Надо признать, что строительство Пересвета, а за ним и Осляби фактически было большой провокацией. Получившие во время войны по носу британцы, естественно, отдавать место главной морской державы каким-то восточным варварам не собирались и почти сразу бросились строить корабли, которые могли бы стать ответом нашим фрегатам фельдмаршальского и городского типов. При том, что подходящей артиллерии у них под рукой просто не было, дульнозарядные бомбические пушки показали себя ультимативным оружием против тяжелых деревянных линкоров и при этом были абсолютно бесполезны против небольших и маневренных фрегатов. И на ее разработку нужно было как минимум несколько лет, самым простым и очевидным решением тут было перестроить уже существующие вымпелы под новую реальность. Была принята масштабная программа перестройки и модернизации флота, англичане не сдерживали себя и пустились во все тяжкие. Старым деревянным парусным линкором срезали верхнюю палубу, ставили паровую машину, обшивали борт броней, а количество пушек сокращали при этом до самого минимума. Оставляли только самые тяжелые с нижней палубы, остальные, стреляющие не бомбами, а обычными чугунными ядрами, просто отправили в переплавку. Что-то похожее вроде как пытались делать и в нашей истории, вот только там от таких кракозябр быстро отказались, перейдя на нормальные полностью металлические корабли, а как будет тут, вопрос пока оставался открытым. При этом одновременно с переделкой старых линкоров, в дело в основном пошли совсем уж древние 60-пушечники, адмиралтейство, руководствуясь только им понятными резонами, продолжило строительство и деревянных парусно-винтовых кораблей, лишенных брони. Наверное, логика какая-то в этом все же была, интересы Британской империи простирались широко, буквально по всему шарику, и далеко не везде нужны были броненосные корабли. В столкновении с какими-нибудь племенами Тумба-Юмба они были очевидно избыточны, а вот денег бы жрали при этом полной мерой. Как швы не текут, Лазарев вновь повернулся к КАП-2, и вообще доложите, как положено, господин капитан второго ранга, чего мы из вас каждое слово должны клещами тянуть. Швы были нашей головной болью. сказывалось отсутствие опыта постройки цельнометаллических боевых кораблей. Тот же «Пересвет», наш первенец на этом поприще регулярно из разных мест подтекал, так что помпы на нем не останавливали свою работу практически никогда. Имелись проблемы управляемостью, 120 мм орудия опять же были явно недостаточны для вооружения полноценного броненосца и вообще проблем было масса. О них мы, естественно, тщательно умалчивали, раздувая все преимущества весьма спорной компоновки корабля по максимуму. План был прост как угол дома, спровоцировать наших друзей из Лондона и Парижа пойти по откровенно сомнительному пути развития, а самим в это время не торопясь разработать нормальный проект, с которым уже можно будет дальше работать. И, кажется, провокация даже удалась. Недавний большой военно-морской парад, прошедший летом в столице, не мог не привлечь внимание интересующихся морской тематикой людей со всего мира. Ныне окрепшие умы стальная громадина, ради справедливости, не такая уж и громадина, парусные линкоры того же водоизмещения визуально выглядели намного больше, подействовало просто ошеломляюще. Против «Пересвета» у англичан и французов просто не было оружия, даже пусти на нага они вообще все свои корабли, вопрос стоял бы только в том, хватит русским морякам снарядов, чтобы потопить всех. Ну вернее на самом деле все было не так уж благостно, про проблемы со швами не просто так упоминалось, рано или поздно вероятнее всего от ударов чугунных болванок броня бы просто разошлась в местах соединений, и утюг ушел на дно, но подобные нюансы мы нашим потенциальным противникам, естественно, объяснять не торопились. Ну а на бумаге броненосец действительно выглядел впечатляюще. Так вот, посмотрев на «Пересвет», те же англичане бросились проектировать что-то подобное. Парламент принял акт о сверхординарном финансировании и буквально через полгода, вернее и полгода-то еще не прошло, на верфях Ньюкасла заложили первые из четырех кораблей будущей броненосной серии. Учитывая сжатые сроки на проектирование и вообще поднявшийся в английском адмиралтействе переполох, можно предположить, ну обычно во всяком случае подобные обстоятельства имеют именно такие последствия, что корабли у британцев получатся весьма сомнительные. Но дорогие, это приятно. Мы же строить подобные утюги, дорогие и при этом способные плавать исключительно вдоль побережья, дальше не планировали. В разработке как раз сейчас был проект 7000-го броненосца уже нормальной конфигурации. 150 мм брони, 4 орудия по 200 мм, более-менее приличная дальность плавания и мореходность. В общем, серьезные корабли должны были получиться. Ну а чтобы в моменте не остаться совсем без защиты собственных берегов, время безбронных фрегатов, несмотря на всю мою к ним симпатию, очевидно стремительно уходило в прошлое, и был построен «Ураган». Относительно дешевая броненосная лодка, она обошлась нам примерно в 6 раз дешевле того же «Пересвета», вполне пригодная для обороны собственного побережья как на Балтике, так и в Эгейском море. Более того, не дожидаясь окончания испытаний «Урагана», на верфях уже были заложены еще 4 его одноклассника «Смерч», «Буря», «Циклон» и «Шторм». В плане названий кораблей я себе не изменял, ну нравилось мне, когда каждая серия имеет родственные названия. На силе флота это, понятное дело, никак отразиться не могло, но вот некое ощущение порядка и стройности лично меня радовало. Так вот, учитывая, что срок постройки этих бронелодок по проекту не превышал 1 года, «Ураган» как первенец построили за 1.5, но это нормально, так оно обычно и бывает. Уже к середине 1845 года европейское побережье империи будет более-менее надежно прикрыто непробиваемой вражескими орудиями броней. Более того, в данный момент вовсю шла работа над доработанным проектом «Урагана», который предполагал установку 2-й башни и небольшой бронированной надстройки. Водоизмещение такого корабля должно было вырасти примерно до 1900 тонн, броня до 120-160 мм в главном поясе и башнях соответственно, огневая мощь в 2 раза. При этом несколько падала максимальная скорость, что для подобного рода кораблей виделось совсем не критичной проблемой. Вопрос был только в том, нужны ли вообще нам такие уродцы. Да, они были относительно дешевы, но и выполнять могли очень узкий спектр задач. А еще была продолжающаяся проблема с артиллерией, и в будущем даже при самых лучших прогнозах ничего крупнее, чем 150 мм сюда всунуть не получится. Просто, потому что калибры больше 6 дюймов уже требуют серьезной механизации. Даже 150 мм снаряд с раздельным заряжанием весит 40 кг, плюс еще столько же, гильза с метательным зарядом. Это объективный максимум, который можно заставить тягать солдата, матроса в данном случае, на руках. Дальше нужно придумывать какую-то систему подачи, причем не от человеколюбия, а просто для достижения приемлемой скорострельности в бою. Впрочем, имелись у этих кораблей и плюсы, учитывая их невысокую стоимость, а также то, что даже пара таких вымпелов полностью обезопашивала любой порт от атаки примерно бесконечного количества деревянных кораблей, дульнозарядные пушки ураганом сделать не могли ничего в принципе, тут разве что тараном их топить, но это еще додуматься нужно. Имелась надежда, что они хорошо пойдут на продажу за границу, та же Греция, Швеция, Пруссия, османам можно предложить, египтянам, да мало ли кому еще. Ну и еще одна морская новость, на этот раз заграничная, просто чтобы закрыть тему. В конце 1844 года между Англией, Францией и США, с последующим подтягиванием некоторых стран, так сказать, второго и третьего эшелона, была подписана конвенция о запрете каперства. Не понравилось западникам то, как наши морячки устроили похохотать их торговле во время прошедшей Царьградской войны. Тогда наши рейдеры, которые, собственно, не были каперами в прямом смысле этого слова, поскольку формально все команды кораблей состояли на службе в русском флоте, изрядно помотали нервы западникам, отправив на свидание с Нептуном не один десяток вражеских купцов. Еще большими тогда были репутационные потери и упущенная выгода, когда отдельные торговые корабли просто боялись выходить в рейс, не желая встречаться с разбойниками под Андреевским флагом. Плюс выросшая страховка, но это уже мелочи. На самом деле в какой-то момент мы были достаточно близки к тому, чтобы начать выдавать каперские свидетельства, даже подготовка к подобному способу войны уже была начата, однако боевые действия попросту закончились раньше. На практике не так просто оказалось запустить этот процесс, тут мало найти отчаягу с подходящей посудиной и командой, готовой рискнуть за солидный куш. Нужно как минимум создать условия для официального выкупа захваченных призов, иначе любой суд признает такую деятельность пиратством с обязательным потом знакомством всей команды с пеньковой тетушкой. Хорошо, когда ты Британия и имеешь целую кучу собственных портов и военно-морских баз по всему миру, тут проблем не возникнет. А вот если ты Россия, то приходится договариваться с нейтральными странами типа Бразилии, Аргентины или Испании. И тут соответственно вылезает вопрос, зачем это нужно нейтралам, особенно в свете возможности поссориться с той же Великобританией и получить недружественный визит черных кораблей себе в порт. Короче говоря, в середине 19 века в сложившихся исторических реалиях институт каперства и так был фактически мертв без дополнительных конвенций. Ну и в ответ на подписание этой конвенции, уже мы, страны таможенного союза, быстренько состряпали собственную конвенцию по морскому праву, в которой наоборот каперство было введено в легальное поле. Причем к нашей конвенции, она ради справедливости охватывала куда более широкий спектр вопросов, включая, например, борьбу с рабством и, в частности, с морскими перевозками рабов, тоже начали активно присоединяться третьи страны. И совсем смешным можно считать момент, когда Аргентина в одно и то же примерно время подписала сразу две морские конвенции, часть пунктов которых прямо противоречила друг другу. У Аргентины в эти годы резко ухудшились отношения с чилийцами, там встал вопрос о контроле над Магеллановым проливом, до войны дело было еще далеко, но вроде как уступать не желала ни одна, ни другая сторона. При этом Россия последние 20 лет традиционно имела достаточно тесные отношения с Чили, можно сказать, что именно растянуться вдоль Тихоокеанского побережья республика была нашей главной опорой на континенте. Поэтому аргентинцы с одной стороны, видимо, попытались подлизнуть британцам, которые могли бы стать противовесом России, тут еще вопрос Фолклендов забывать не нужно, Буэнос-Айрес так и не признал наш суверенитет над ними, а с другой, имела место попытка улучшить отношения и с Петроградом. В общем, сплошной цирк в типично латиноамериканском духе. Ну и с вопросом рабства было тоже все непросто. Несмотря на то, что и Англия, и Франция, и Испания, пиренейцы также присоединились к западному варианту морского договора. Как бы рабство формально у себя отменили, оно вполне успешно процветало в колониях на Ямайке, Пуэрто-Рико и французской Вест-Индии. При этом в английском парламенте уже лет 10 ни шатка ни валка шел борьбы процесс за полную отмену рабства, прерываемый то экономическим кризисом, то войной, то тупо разрушением самого парламента, однако результатов его пока было особо не видно. Вот и получалось, что декларацию, осуждающую рабство, подписал даже египетский шах, Египтянам это, впрочем, совсем не мешало использовать рабский труд еще долгие десятилетия, а вот цивилизованные французы, британцы и прочие там американцы вроде как оказывались во всем коричневом. Особого практического смысла данные телодвижения глобально не имели. Можно, конечно, ставить именно себе в заслугу отмену рабства в колониях Великобритании в 1846 году и Франции в 1853, что мы естественно и делали еще очень долго, регулярно напоминая всем и каждому, что в России рабство было запрещено во всех формах на добрых 20 лет раньше, чем в Англии, однако в реальности это был просто общемировая тенденция, вовремя взятая на щит русской информационной повесткой. Еще одна небольшая победа нашей пропаганды, маленький кирпичик в громадном здании величия Российской империи. Интерлюдия 8. Лязгнул засов, вырывая подполковника из пучины тяжелых дум. Скрипнули давно не смазанные петли, и в камеру вошла целая делегация. Офицер, двое солдат, а с ними католический поп с выстриженной танзурой на голове. Могли бы ради такого случая и православного пригласить. Поди в Париже, его вполне можно найти. Мелькнула почему-то мысль в голове подполковника, но вслух он ничего не сказал. Какая теперь уж разница в самом деле? Пора, сын мой, возможно, ты все же хочешь покаяться и облегчить душу, на том свете тебе это зачтется, первым заговорил именно поп. Впрочем, никаких иллюзий подполковник насчет местных церковников не испытывал. Случайных людей к исповедям политических преступников в любом случае не допустит, а рассказывать врагам что-то сверх того, что из него и так выбили, он не хотел совершенно. «Я тварь земная и на небе я лишний», губы после последнего допроса уже успели зажить, так что звуки французского языка давались русскому офицеру почти без усилий, тем более, что били его аккуратно, без особого членовредительства, так что, можно сказать, наказнен отправляется во вполне приличных кондициях. «Заждался уже вас», камера это осточертела, хуже нее только ваши отвратительные рожи. Один из солдат было дернулся наказать русского за хамство, но офицер коротким движением его остановил. Действительно, чего уж теперь, все равно его скоро расстреляют, какая разница. Подполковник Галицкий просидел в этой одиночной камере почти полгода. Крошечный каменный мешок размером 3 на 2 метра, сбитый из досок нары, грязный неизвестно чем набитый. Павел Петрович старался об этом даже не думать. Тюфяк, помойное ведро, заменяющее туалет в углу. Крошечное, забранное решеткой окно под потолком, только по свету, от которого можно было ориентироваться в сменах дня и ночи. И единственное развлечение в виде периодических допросов с применением силы, после которых его обратно буквально приносили как мешок с картошкой. И это при том, что Галицкий рассказал лягушатникам все, что знал еще в самый первый раз. Не было смысла запираться, французы и так обладали почти всей информацией, ну а сам подполковник, наоборот, знал только то, что было положено лично ему, и навредить имеющимися сведениями своим уже не мог. Вот только ответ не знаю следователей естественно удовлетворить не мог, и из него раз за разом пытались выбить что-то более существенное. «Встать!» – последовала команда, когда поп, лишь пожав плечами и перекрестившись, вышел из камеры, лицом к стене, руки за спину. На руки тут же накинули пару тяжелых стальных браслетов, соединенных короткой цепью. Куда бы Галицкий мог сбежать в глубине тюрьмы посреди столь недружелюбной для него Франции, не совсем понятно, но порядок есть порядок. Пока его вели по длинным-длинным коридорам, местами разорванным глухими железными дверями, офицер скользнул мыслями на полгода назад. Он тогда даже не думал о возможном провале. Собственно, его группа была даже не основной, отвлекающей. Его, и его людей естественно, задачей было просто хорошо пошуметь, чтобы отвлечь внимание полиции, пожарных и остальных силовиков французской столицы. Для этого они арендовали небольшой склад, закупили партию всяких огненных шутих с фейерверками, да и подожгли все это добро на радость местным мальчишкам. Громко, красочно, шумно, но учитывая, что склад стоял немного в стороне, и шансы на распространение пожара были самые минимальные, практически не опасно. В это же время основная группа должна была быстро и как можно незаметнее ликвидировать предателя. Майор Резун, бывший офицер СИП, непосредственно приложивший руку к устройству польского восстания 1837 года, вернее, не к самому восстанию, там поляки и без чужой помощи сорганизоваться бы смогли, а к тому, чтобы этот бунт оставался до последнего незамеченным в столицах. Изменника пришлось искать добрых 5 лет. Следователи по крупицам собирали информацию, фильтровали любое возможное упоминание о внезапно появившемся на горизонте русском офицере, проверили несколько десятков подозрительных потенциально подходящих кандидатур, и в середине 1844 года наконец напали на след Резуна. Он под чужими документами жил прямо в Париже и как будто даже не сильно скрывался. Единственное, что осложняло дело, это достаточно приличная охрана предателя и то, что он жил буквально рядом со столичными гвардейскими казармами. Так просто не вломишься и не постреляешь, тем более что после событий 1839 года в столице Франции конкретно закрутили гайки в плане безопасности. Почистили городское дно, увеличили количество полиции и, по слухам, даже собирались начать масштабную перестройку города с целью невозможности в будущем повторения тут городских боев. Так или иначе задание было выполнено, предателя ликвидировали, а вот при эвакуации произошел провал. То ли французы за последние годы резко свой профессионализм повысили, то ли сдал их кто-то, такое тоже случается, к сожалению, иногда, однако на маршруте эвакуации оказалась засада. Парни сумели прорваться, а сам подполковник поймал в ногу пулю и остался прикрывать своих бойцов. Думал пустить себе пулю в лоб, но из-за потери крови отключился и не успел сбежать на тот свет. Впрочем, теперь это уже было не так важно. Спустя добрый десяток минут блужданий по каким-то каменным казематам вся процессия наконец вышла во двор. Галицкий, который последний раз видел солнце почти полгода назад, только прищурился и опустил голову вниз, несколько раз вдохнул свежий воздух, повернулся к своим конвойщикам и переспросил: «Ну что, так и будем стоять или займемся делом?» Французский капитан, который командовал уже собравшейся тут расстрельной командой, только хмыкнул и ответил: «Есть последнее желание, может сигарету, повязку на глаза, или еще что-то, глоток коньяку напоследок, обойдусь». Подполковник хотел было послать француза, всех французов в его лице, если быть точным, в задницу, но решил не метать бисер перед свиньями. «Тогда давайте зачитаем приговор и перейдем к главному», — кивнул капитан и махнул рукой стоящему в стороне человеку в гражданском платье. Тот достал из папки бумагу и бегло зачитал решение суда, по которому подполковник Галицкий приговаривался к смертной казни через расстрел. Ничего нового, короче говоря, озвучено не было. Тут же пара солдат подхватила подполковника за руки и отконвоировала к кирпичной стене, которая, судя по характерным выщербленным, функцию расстрельной выполняла далеко не в первый раз. Готовьсь. 6 солдат, расслабленно до этого стоявших с винтовками у ноги по команде, подняли свои орудия труда в боевое положение. Цельсь. Огонь. Раздался слитный залп. В последний момент демонстративно расслабленно стоявший Галицкий все же закрыл глаза и от звука выстрелов дернулся всем телом. Ничего не произошло. Оружие к ноге, скомандовал капитан. По высочайшему повелению императора Карла Ха заключенному Галицкому Павлу Петровичу, русскому подданному объявляется помилование. Подполковник постоял немного, осмыслил услышанное и, совершенно выпадая из образа стойкого оловянного солдатика, упал в обморок, перенервничал. А дальше были короткие сборы и поездка, пока еще в статусе заключенного, на восток. Никаких подробностей Галицкому не сообщали, и вообще ему было очень долго непонятно, что его ждет дальше. В конце концов, отмена расстрела еще совсем не означала долгую и счастливую жизнь. Но нет, несколько часов на поезде, и вот он уже входит на борт стоящего в кале корабля под русским флагом. Вся команда выстроена вдоль борта, офицеры в парадной форме, флаги, корабельный оркестр играет что-то бравурное, а он весь грязный, вонючий, в замызганной тюремной одежде, даже кандалы ему сняли только непосредственно перед поднятием на корабль, со следами избиений на лице. Не слишком презентабельно, в общем, выглядел подполковник. «Павел Петрович, меня зовут Глазенапп Богдан Александрович». Командир корабля с погонами капитана второго ранга коротким движением отдал честь и протянул ладонь для рукопожатия, немало не смущаясь видом гостя. «Добро пожаловать на родину». Тут же и команда корабля. Подполковник не слишком хорошо разбирался во флотских делах, но это было что-то парусно-винтовое, судя по торчащей на корме трубе, слитно выдохнуло в едином порыве. «Здарв, жила, ваш, высоко, превосходительство». Галицкий немного растерялся от такого приема, но с удовольствием пожал протянутую ему руку. Вдохнул соленый морской ветер, бросил взгляд на развивающийся на мачте русский триколор и неожиданно расплакался. «Спасибо». Подполковник смущенно смахнул слезу и пояснил. «Уж не чаял, если честно. Ну, будет вам, Павел Петрович». Такая реакция офицера явно смутила Глазенапа. Как сказал его императорское величество, Россия своих не бросает. Ну а дальше было короткое, полторы недели всего, Галицкий только-только вошел во вкус. Путешествие по Северному морю и Балтике, и вот он уже переодетый, благо его вызволители догадались захватить с собой комплект формы, а в экипаже нашелся матрос, умеющий сносно обращаться с иголкой и ниткой, сумевший подогнать его по изрядно отощавшей за время заключения фигуре офицера, помытый, постриженный и глобально чувствующий себя обновленным, сходит на дворцовой пристани Санкт-Петербурга, вернее Петрограда, за те 2 года, что подполковник сначала мотался по заграницам, а потом и сидел в застенках, столицу успели переименовать, русифицировать, и опять родина сумела его удивить. Встречали бывшего узника максимально торжественно, с почетным караулом, красной дорожкой и оркестром. «Добро пожаловать домой, Павел Петрович», на пристань приехал даже сам глава СВР генерал Чернышов, что виделось уже само по себе немалой частью. Жив, цел, готов предстать перед глазами самого императора, Галицкий от всей этой суеты аж растерялся, переход из статуса смертника в статус героя стал для него слишком неожиданным. «Ну а кого же еще?» Глава службы внешней разведки задорно подмигнул и аккуратно подтолкнул подполковника в сторону стоящей рядом кареты. «Сейчас едем в Михайловский, его императорское величество лично пожелал поздравить тебя с возвращением. Он, по секрету тебе скажу, сам приложил немало усилий, чтобы тебя вытащить. Столица за то время, пока Галицкий мотался по Европам, кажется, не сильно изменилась. Только людей как будто стало еще больше, да пыхтящие по Неве паровые баржи окончательно слились в бесконечный поток, таская туда-сюда столь необходимые для города товары и сырье. А вот погода ни капли не изменилась, конец осени как и всегда был в городе холодным, ветреным и дождливым. Вот и сейчас с затянутого свинцовыми облаками неба на головы пешеходов тут внизу то и дело срывалось нечто, слишком крупное, чтобы считаться туманом, но слишком мелкое, чтобы перейти в категорию дождя. При этом все поверхности, постовая, каменная облицовка набережной, кареты, лошади, дома и, конечно, люди, были покрыты тонким налетом влаги. «Зачем к императору, ваше превосходительство?» Галицкий оказался совсем сбит с толку. «Так награждать тебя будут». Чернышов явно пребывал в прекрасном расположении духа и даже не пытался этого скрывать. Он заговорщицки подмигнул подчиненному и картинно приложил палец к губам. «Нота СС, я тебе этого не говорил, это сюрприз». В Михайловском замке Галицкому ранее бывать не доводилось, он летал гораздо ниже, и то, что его с такими почестями везут в императорскую резиденцию, вызывало только полнейшую оторопь. О причинах всего происходящего разведчик тут же и спросил своего начальника, пока они ехали в экипаже. «О, Павел Петрович, так вы же знаменитость. Когда все дело в Париже произошло, Карл выкатил нашему МИДу ноту протеста и ее текст как-то попал в газеты. Ну и ответ нашего императора тоже последовал в открытой, так сказать, форме. Николай Павлович, ну в общем, не сдерживая выражения, высказал мысль, что Россия будет изничтожать всякую падаль, невзирая на границы, а если у кого-то есть по этому поводу вопросы, императорская армия и флот всегда готовы на них ответить. Ну и, конечно, там же в газетах опубликовали историю вашей цели о том, что, мол, ликвидировали вы продажную шкуру, из-за которой тысячи православных душ пострадали. Чернышов хлопнул подчиненного по плечу. Так что теперь ты, Павел Петрович, популярная личность. В столичных салонах все барышни вешаться будут. Как же, рыцарь без страха и упрека, карающая длань правосудия, таинственный, опасный, справедливый. «Смотри, осторожно, разорвут тебя на мелкие кусочки в порыве обожания, а то и чего хуже». Чернышов уже откровенно смеялся, даже не пытаясь этого скрывать. «Чего хуже-то, ваше превосходительство, оженит, и глазом моргнуть не успеешь, и тогда все, конец приключениям, здравствуй, кабинетная работа в столице, распорядок дня, редкие выходные, бесконечный Петроград вокруг и только воспоминания о былых славных деньках». Тем временем карета уже подкатилась к парадному входу во дворец. Вновь Галицкого изумили выстроенные у входа дворцовые гренадеры в высоких шерстных шапках, потом была короткая прогулка по длинным лестницам и коридорам, Недолгое ожидание в приемной, и наконец их вместе с главой СВР пригласили к самому императору. Все события этого дня в памяти разведчика остались отдельными смазанными картинками, сменяющими друг друга с калейдоскопической скоростью. Вот они сидят у императора и пьют чай, на груди, только что полученный из рук монарха орден Святого Владимира, а в кармане – полковничьи погоны, которые, кажется, жгут бедро, просясь поскорее перекочевать на положенное им место на плечах. Короткий разговор, непринужденное перекидывание фразами, мимоходное предложение императора возглавить южноамериканское направление деятельности СВР. По причине засветки к дальнейшей полевой работе Галицкий был уже непригоден, так что, как и предсказывал Чернышов, очевидно, теперь он подходил только на кабинетные должности. Потом был банкет, где полковнику постоянно подливали шампанское, подходили познакомиться и поздравлять какие-то незнакомые, но очень важные люди, мелькали лица, под конец вовсе слившись в одну картинку. Только под занавес мероприятия Галицкий набрался силы, подойдя к Николаю Павловичу, император достаточно свободно общался с приглашенными, так что и разведчик посчитал возможным перекинуться с ним парой слов вне протокола, спросил: «Ваше Величество, а если не секрет, как все же удалось меня вытащить? Я-то уже, честно говоря, не надеялся, когда на расстрел повели, считая освобождением, это чувствовал». «Били?» – только переспросил император, в ответ получив короткий кивок и пожимание плечами. «Все и так понятно без слов. Не беспокойтесь, полковник, последний бабушкин сервиз на это дело в ломбард не закладывали. Подвинулись немного по позиции в Африке, выпустили пару французских коммерсантов, которые пытались тут в Министерстве путей сообщения взятку чиновнику сунуть. В общем, нашлись точки соприкосновения. Спасибо, еще раз». Галицкий уже был насколько морально опустошен за этот день, что на новые эмоции сил у него просто не осталось. «У России много врагов, Павел Петрович», — как-то грустно хмыкнул император. «Мы, конечно, работаем, чтобы их стало меньше, но и единственный способ выжить в такой ситуации – держаться вместе, помогать друг другу, выручать в сложных ситуациях, а иначе будущего у нас не будет. Только в единстве наша сила. Пока мы едины, мы непобедимы». Император кивнул не нашедшему, что сказать, Галицкому и двинул дальше по зале дворца, непринужденно перебрасываясь репликами с приглашенными на прием гостями. Ну а полковнику осталось только молча радоваться тому, какой России достался монарх. Эпилог. «Спасибо, что согласились встретиться», — новоиспеченный монарх с видимым удовольствием пожал протянутую ему руку. «Ну как бы я мог отказаться, вблизи русский император казался еще больше, чем на фотографиях». Понимая при этом свои размеры, Николай старался держать с собеседником некоторую дистанцию, чтобы не нависать и не вызывать дискомфорта. «Соболезную вашей утрате, Густав был хорошим человеком, и я, не кривя сердцем, вполне мог назвать его своим другом. За 3 месяца до этого какой-то сумасшедший во время прогулки разрядил с криком «Смерть королям» в шведского монарха полный барабан. Из 6 пуль в цель попало 4, и этого вполне хватило, чтобы 48-летний монарх без всяких шансов скончался на месте. Охрана у Густава была совершенно номинальной, король пользовался в народе уважением и любовью, как человек, сумевший дать стране 30 лет мира, да и смысла особого не было его убивать. В Швеции достаточно сильные позиции имел парламент, и от смены носящей корону головы мало что могло реально поменяться, поэтому Густав всегда обходился парой гвардейцев, и то скорее для демонстрации статуса, чем для реальной охраны. Ну вот эти 2 дуболома ничего умнее, кроме как пристрелить убийцу, в ответ и не придумали, поэтому даже выяснить, был ли это псих-одиночка или за убийством кто-то действительно стоял, теперь просто не представлялось возможным. «Благодарю», — 24-летний Карл Хиф отчаянно нервничал, хоть и пытался из всех сил продемонстрировать свою взрослость. Вообще-то Густав В. имел отличное здоровье и вполне мог прожить еще лет 20, а то и 30, поэтому всего несколько месяцев назад вопрос вступления на престол виделся далекой и туманной перспективой. Несмотря на то, что шведу за это время пришлось пережить похороны отца, коронацию и глобально принятие на себя бремени власти, он все еще до конца не мог поверить, что все происходящее – реальность. Казалось, ущипни себя и проснешься, вынырнув из страшного сна. Но нет, сколько Карл себя не щипал, ничего вокруг не менялось. «И, конечно, вы мне очень помогли, согласившись прервать свой отпуск». Встреча происходила в Михайловском замке, который после традиционного зимнего переезда двора на юг пустел и как будто даже немного терял в лоске. Вскоре, когда строительство новой столицы на берегу Черного моря окончательно закончится, и весь Петроград, вероятно, потеряет большую часть столичного блеска, оставшись тем в итоге, чем и является по сути, самым северным в мире крупным промышленным и портовым городом, построенным на болотах. «Это не проблема», — улыбнулся русский император, — «спасибо железным дорогам, сейчас я могу доехать сюда из Царьграда всего за каких-то 2-3 дня». И опять Карл не мог избавиться от ощущения, что перед ним сидит опасный и умудренный жизнью хищник, способный перекусить его пополам при малейшем желании, что вот эта маска доброго дядюшки, надетая для встречи с ним, всего лишь одна из многих, и может быть сброшена по щелчку пальцев. До этого Карл видел своего родственника только на свадьбе сестры, и то по большей части издалека, и ни разу не общался один на один. Теперь же ему предстояло держать экзамен за право сидеть за одним столом равными по статусу монархами. Ну как не проблема, швед вернул своему русскому визави улыбку. Далеко не все в Стокгольме вообще рады этому визиту. Если бы мне пришлось еще и ехать в Царьград, оппозиция использовала бы такой повод на полную, тут можно не сомневаться. В стокгольмском Риксдаге традиционно были представлены несколько партий. Последние годы, особенно после войны 1837-1839 годов, наиболее влиятельной там была прорусская партия, чья сила была основана в первую очередь на экономическом интересе. Больше 60% всего внешнего товарооборота королевства шло было связано со странами таможенного союза и в первую очередь с Россией. Ссориться в такой ситуации с самой большой и сильной страной континента было просто самоубийственно, что, впрочем, не мешало депутатам, ориентированным на Запад, при первой же возможности покусывать короля и правительство за излишнее преклонение перед восточным соседом. Именно поэтому мы в России прекрасно обходимся без парламента, пожал плечами русский монарх. Монархия – далеко не идеальный способ правления государством, но, боюсь, ничего лучшего пока не придумали. На мой взгляд, строй, при котором страной управляет один за все ответственный человек, все же более жизнеспособный, нежели тот, при котором этой же страной управляют несколько сотен человек, ни за что в итоге не отвечающих. Впрочем, это вопрос без сомнения дискуссионный. Тут нужно отметить, что разговор между двумя мужчинами шел на русском языке. Карл разговаривал на нем достаточно чисто, хоть и с некоторым заметным акцентом, что было еще одним следствием русского влияния при дворе Стокгольма. Одним из воспитателей будущего короля еще с самого младенчества был русский швед Йернар Густавсен, чья история сама по себе достойна отдельного рассказа. Тут и рождение в бедной дворянской семье, и участие в нескольких войнах, плен во время русско-шведской войны 1808 года, влюбленность в русскую девушку, брак и 10 лет прожитых в России, рост в чинах на новой родине и триумфальное возвращение домой во время войны 1815 года. В общем, полный набор. Именно этот человек привил молодому принцу первые ростки любви в русской культуре, которые потом расцвели буйным цветом, удобренные известиями об успехах империи на военном, научном, экономическом и социальном поприщах. В конце концов, в середине 19 века учить русский язык в Европе стало просто модно среди просвещенной публики. Хотя бы чтобы читать русскую художественную литературу и научные журналы, их, конечно, переводили, но оригинал есть оригинал. Однако думается мне, что вы проделали такой длинный путь, и заставили проделать его меня совсем не для того, чтобы поговорить о погоде. Еще спустя 20 минут протокольного разговора ни о чем, император Николай наконец предложил перейти к теме, которая собственно и являлась главной причиной переговоров. С 1 января таможенный союз повышает ввозные пошлины на очень большую группу товаров. Да, и это всего лишь ответ на аналогичные действия некоторых других стран, которым, видимо, принципы свободной торговли неизвестны. В голосе императора была просто тонна ехидства, учитывая то, какие именно страны он, не называя прямо, имел в виду. В первую очередь это была, конечно же, Великобритания, чья бесконечная череда проблем за последние 10 лет изрядно пошатнула статус острова как мастерской мира. С каждым годом поток товаров с востока, причем не только и не столько сырьевых, только нарастал, уже становясь проблемой для собственного производителя. Смесь более дешевой рабочей силы и опережающих технологий просто выдавливала собственно английские товары с рынка, и это заставляло правительство предпринимать решительные протекционистские меры. Сначала все товары, поступающие из России и Пруссии, обязали маркировать сведениями о стране производителя. Считалось, что качество производства и сборки сложных технических товаров в России несколько ниже по сравнению с английским, и такая надпись должна была уберегать падких на дешевизну англичан от покупки некачественных товаров. Однако на практике надпись «Сделано в России» очень быстро перестала кого-то пугать и наоборот превратилась в своеобразный бренд. Пришлось парламенту в Лондоне идти на более суровые меры и просто поднимать таможенные пошлины, запуская тем самым маховик тарифных войн. Очень быстро то же самое было сделано и в других странах континента, что в итоге больнее всего било по мелким игрокам типа той же Швеции. Если у Англии были многочисленные колонии, у Франции обширный собственный рынок и союз с Испанией, про Россию и говорить нечего, то Швеция с ее небольшим населением очень быстро стало достаточно сложно вести внешнюю торговлю. «Я не буду с вами спорить, ваше императорское величество», – кивнул Карл, соглашаясь с русским коллегой, «однако данные действия могут резко негативно отразиться на объемах торгового взаимодействия между нашими странами. Не буду лукавить, однако большинство наших производителей может просто не потянуть такие ввозные пошлины. Ну так для этого они и будут вводиться». Для охраны нашего рынка от внешних игроков. В этом глобально и есть суть таможенного союза наших стран. Понятное дело, эти действия направлены не против Швеции, но учитывая, какой процент экспорта Швеции идет на юго-восток, экономику скандинавской страны мог ожидать неслабый удар. Да, кивнул Карл, еще раз попытавшись засунуть куда-нибудь поглубже ощущение нахождения перед большим хищником, который может откусить тебе голову буквально в любой момент. Получалось плохо, и тем не менее я бы хотел постараться найти некоторый выход, который устроил бы обе стороны. Возможно, для наших товаров можно будет сделать исключение, хотя бы частично. Ну а дальше начался банальный торг, в ходе которого русский император в течение часа объяснял своему молодому коллеге, что просто так изменить правила для конкретной страны он банально не может, что тарифы устанавливаются специальным советом таможенного союза, и Николай Павлович повышать или понижать их по одному лишь своему желанию не может. Поймите, дорогой брат, хоть я лично и отношусь к вам с большой теплотой так же, как относился к вашему отцу, однако есть вещи реализовать, которые на практике гораздо сложнее, нежели это кажется на первый взгляд. Хорошо, Карл тяжело вздохнул и сделал глоток чая, который за время разговора уже успел изрядно поостыть. В таком случае я с согласия Риксдага и от имени Швеции хочу высказать просьбу о принятии Швеции в состав таможенного союза. Я надеюсь, вы не будете говорить, что не способны решить этот вопрос самостоятельно. Судя по реакции русского императора, такая просьба не стала для него неожиданностью. Ну, учитывая количество друзей России в Риксдаге, а на этот счет Карл совсем не обольщался, было бы странно, если бы Николай не узнал о прошедших там словесных баталиях на этот счет. О чем шведских монарх не догадывался, так это о том, что сама идея о присоединении его королевства к экономическому объединению была изначально высказана отнюдь не в Стокгольме. Вы, мой дорогой брат, не обижайтесь, но сколько в Швеции сейчас населения? 1,3 миллиона примерно, чуть больше, ближе к 3,5. Швед не сразу понял, к чему клонит его визави. Население Российской империи сейчас вплотную приблизилось к 100 миллионам человек, и каждый год мы прибавляем примерно 1,5%. Плюс приезжие и жители тех территорий, которые мы присоединяем в Африке, Средней Азии и на Тихом океане. Мы вырастаем на одну Швецию примерно за 2 года. Скажите, Карл, зачем нам нужна Швеция в таможенном союзе? К такой постановке вопроса шведский монарх был явно не готов. Он изначально рассматривал свое согласие на присоединение к Восточному экономическому блоку как большую уступку, из-за которой у королевства очевидно ухудшатся отношения с другими крупными странами, и только жесткое давление торгового сословия, которое боялось откровенного разорения, вынудило его пойти на этот шаг. Ну это конечно да. Однако 3 миллиона шведов по способности потреблять товары будут гораздо ценнее 3 миллионов русских крестьян, принялся отвечать Карл, сам уже чувствуя, что разговор пошел не по тому сценарию, который предполагался изначально, и что он сам загоняет себя в ловушку. Очевидно, идея переговоров с глазу на глаз, на которых настаивала русская сторона, поставила его в не самое удобное положение перед гораздо более опытным в таких делах русским монархом. И в любом случае Швеция больше и богаче, чем, скажем, Валахия с 1,5 миллионами человек, не говоря уже про Черногорию или Армянское княжество. Вы же понимаете, дорогой Карл, что отношения Российской империи с этими государствами выходят существенно дальше за пределы экономических интересов. Я даже не говорю про простой военный союз, наша дружба гораздо глубже. Про Грецию, Болгарию и Словакию, где на троне сидят мои близкие родственники, и говорить смысла нет. Но Пруссия, при всем уважении, Швеция, не Пруссия, качнул головой император, но Венгрия, и даже не Венгрия, ни по численности населения, ни по его покупательской способности. По площади, конечно, Швеция куда больше, но пустые незаселенные земли приносят мало прибыли. Некоторое время монархи сидели молча, каждый думал о своем. О чем думал Николай, шведу известно не было. Однако мысли в голове Карла XIV крутились достаточно невеселые. Швеция никогда не была богатой страной, однако благодаря торговле с Россией и нейтральному статусу в последней войне, когда чуть ли не вся балтийская торговля Российской империи шла через Стокгольм, королевство изрядно повысило свое благосостояние. Начинать свое правление с мощнейшего кризиса молодому человеку совершенно не хотелось. Хорошо, и какие же условия вы выставите для вступления Швеции в таможенный союз? Я не говорю, что готов их принять, но хотелось бы как минимум прояснить детали. Подписание военного соглашения с возможностью базирования русских кораблей на норвежские порты, возможность открытия для начала в Стокгольме, а потом и в других городах школ для изучения русского языка, принялся перечислять император Николай. Возможность открытия филиала первого российского банка в Швеции. В целом список условий хоть и был весьма обширен, однако особой наглостью не поражал. Ничего такого, на что не согласилась бы, например, пруссаки, когда собранная Веной коалиция приперла их к стенке в 1837 году. Ну, скажем так, Карл еще раз пробежался глазами по списку русских хотелок, оформленных в качестве формального предложения, которое русский император любезно ему предоставил в письменном виде, продемонстрировав тем самым завидную предусмотрительность. Здесь нет ничего, что я бы не был готов обсуждать. Император Николай только усмехнулся в ответ на такое дипломатически завуалированное предложение поторговаться насчет озвученных условий и добавил: «У меня есть для вас пилюля, которая может подсластить ситуацию. Рано или поздно пруссаки захотят вернуться к вопросу германских земель Дании. Не знаю, когда это будет, может через 5 лет, может через 10, однако Копенгаген в любом случае лишится Шлезвига и Гольштейна, хотя бы потому, что нам еще канал рыть через Кильский перешеек. Швеция же может от этой войны получить Борнхельм и другие острова в проливе. Интересно, что скажете, ХМ, а зачем это России? Я хочу получить Гренландию и датские острова в Карибском море, но не хочу воевать с Данией и устраивать еще одну общеевропейскую бойню. Гренландию, сказать, что Карл был удивлен, не сказать ничего, но зачем? Не вы ли, Николай, не далее как полчаса назад говорили, что выгоды от пустых кусков суши нет никакой? Выкуплю потом север Канады и объявлю Северный Ледовитый океан внутренним водоемом империи, без тени юмора на лице ответил российский император. Но зачем? Еще более удивленно спросил швед. Конечно, сейчас эти земли совершенно бесполезны, кивнул Николай. Но если смотреть в дальнее будущее, вы знаете, что температура на Земле растет год от года. Лет через 300 при сохранении таких же темпов потепления льды на севере окончательно растают, и та же Гренландия вполне будет пригодна для колонизации. Возможно, нынешняя Арктика когда-нибудь превратится в новое благодатное Средиземноморье, полностью принадлежащее России. От такого ответа Карл даже потерял дар речи. Он попытался понять, гениально то, что он услышал сейчас, или безумно. Не смог, очень быстро запутавшись в мыслях. «Вы сейчас серьезно? Кто знает?» Только усмехнулся русский император, давая понять, что более развернутых ответов от него молодой коллега все равно не дождется. В итоге под занавес 1844 года Швеция вошла в таможенный союз и стала членом Восточного военного альянса, распрощавшись со столь недлительным своим военным нейтралитетом.